Омытый грозой ночной воздух дышал свежестью и прохладной чистотой. Едва ли хоть одна звезда виднелась на небе, затянутой вуалью кружевных барашков, ослепительно белых, в свете восходящих на безоблачном горизонте луны. Уэксфорд свистнул собаке и быстро зашагал вдоль кромки воды. Невдалеке виднелся мост. Его камни отсвечивали серебром, а острые языки папоротника, подрагивая в расщелинах, сверкали, будто капли металла. Кто-то стоял, облокотившись на парапет, и глядел вниз. Прошло несколько секунд, прежде чем Уэксфорд смог определить, мужчина это или женщина. И когда понял, что это женщина, то быстро, бодрым голосом пожелал доброй ночи, чтобы она не испугалась. «Доброй ночи, главный инспектор!» — донесся до него низкий, ироничный голос, который он моментально угадал. Детектив подошел к Норе Фэншоу, и она повернулась к нему лицом. «Прекрасный вечер после дождя», — проговорил он. «Как себя чувствует миссис Фэншоу?» «Будет жить», — холодно ответила девушка. Детективу был знаком этот взгляд. Он видел его сотни раз на лицах людей, мучившихся от того, что чересчур разоткровенничались с ним. Слишком широко открыли ему свои сердца. По-видимому, им казалось, что их признание позволит ему относиться к ним с презрением, жалостью или сочувствием. Ничего нового она не вспомнила? Если вы имеете в виду девушку в машине, то она продолжает утверждать, что девушки там не было. Я знаю, когда она говорит правду. Люди никогда не помнят того, что случилось перед тем, как их стукнуло по голове, — бодро проговорил Уэксфорд. Особенно, когда у них поврежден череп. Это медицинский факт, да? Не смею задерживать вас, главный инспектор. Вы знаете, что ваша собака выскочила на дорогу? Детектив вытащил Клитемнестру почти из-под колес проезжавшей мимо машины. Водитель опустил окно и выругал его, добавив, что об этом безобразии он расскажет в полиции. «Ты у меня с занозой торчишь в ладони», — проворчал Уэксфорд, пристегивая поводок к ошейнику Клитемнестры. «От тебя одни только унижения». Констебль-детектив Лоринг пришел в восторг от перспективы провести день в Лондоне. Он мечтал о том, чтобы ему удалось найти именно ту девушку, какую надо, и, может быть, услышать, как Уэксфорд назовет его Питер. Это будет высшим одобрением. При росте в 6 футов он выглядел худым, как 14-летний подросток, хотя ему уже исполнился 21 год. Лоринг с нетерпением ждал того дня, когда, наконец, повзрослеет и избавится от прыщей на лице. Лоринг был удивлен и даже чуть огорчен тем, как его приняли в парикмахерской из Чипа. Он расследовал дело пропавшей девушки Кэрол Пирсон и даже съездил к ее матери в Масуэлл-Хилл. Кокетливая леди лет 40 с умом и вкусом 18-летней девушки жеманно приняла Лоринга и предложила ему выпить джина. «Бог знает, ведь молодой бываешь только раз», — тараторила она, но сама выглядела так, будто собиралась быть молодой несколько раз подряд. И если Кэрол решила месяца 2 повеселиться со своим другом, она никогда не встанет у нее на пути. И ее друг женат, так что же еще остается бедняк Кэрол? «У друга Кэрол есть деньги, он коми-вояжер и много ездит», — неуверенно закончила миссис Пирсон. «Она не в состоянии вспомнить его фамилию и уже сказала об этом полиции, когда они еще раньше расспрашивали ее. Джек, так называла его Кэрол, и дочь никогда не писала писем». Миссис Пирсон одарила констеблю очарующей улыбкой. Она хотела бы вернуться в один из тех прекрасных дней. После этого Лоринг на метро добирался до Тауэр-Хилл. Он прошел пешком в Ищип и нашел офис покойного Джерома Фэншоу. Об этом говорила медная табличка на мраморной стене. Рома Парикмахерская, где работала Кэрол, располагалась по диагонали напротив. Лоринг вошел в нее. Никогда в жизни он не видел никого похожего на встретившую его девушку, записавшую его к мастерам.